На то, чтобы расшифровать и перевести файлы, у Т-3 ушло гораздо больше времени, чем ожидала Митра. Лишь через 2 дня после бегства она смогла приступить к их изучению. Однако, учитывая, что дроиду пришлось обработать 1 000 000 терабайт данных, изначально собранные на компьютерах совершенно чужой для него технологии, его достижения уже были сродни чуду. Некоторые вопросы прояснились довольно быстро. Здание, набег на которое они совершили, были инфохранилищем, ничем не примечательным, но очень важным элементом любой сложной государственной системы. В нем содержались правительственные документы, исторические записи и, самое многообещающее из всех находок, подробные данные переписи населения, проведенной на множестве планет. Последнее дало понять, что Нафема когда-то была частью империи ситов. Странное дело, все сохранившиеся записи были датированы ранее Великой гиперпространственной войны. События, лишившие планету всего живого и оставившие вне силы, случилось почти 1000 лет назад. Ввиду этого невозможно было с точностью сказать, сохранилась ли империя ситов в том виде, в котором была описана в файлах. Но, вспоминая о краснокожем субъекте, напавшем на Ривана на голозаписи Т-3, Митра готова была биться об заклад, что ситы еще живы. Риван не взял с собой Бастилу из опасения, что в неизведанных регионах скрывается величайшая угроза республике. Возрожденная империя ситов определенно подходила под это описание. Рассказ Кандеруса также хорошо вписывался в общую теорию. По утверждениям Мандалорца, Риван наказал ему возродить славу и силу своего народа, чтобы однажды они смогли выстоять против ситов, если те вновь решат вторгнуться в республику. Судя по данным переписи, империя ситов состояла из нескольких десятков планет. Сит, захвативший Ривана, мог явиться с любой из них. Если она выяснит, где его дом, то сможет сузить область поисков. Однако, проверив названия и координаты миров из перечня, изгнанница быстро поняла, что все они уже довольно хорошо известны республике. За последнюю 1000 лет джедаи побывали на каждой из планет, указанных в переписи, и полностью избавили их от ситского влияния. И сейчас в руках у Митры были данные о той империи ситов, которой более не существовало. Не желая сдаваться, она углубилась в поиски и тщательно изучила записи, касающиеся самой Нафемы. Несколько дней без передышки изгнанница прочесывала архивные данные, не отвлекаясь даже на еду и сон. Лишь раз в несколько часов она делала короткую медитационную паузу, восполняя утраченную энергию из резервов силы и мысленно фокусируясь на продолжении работы. Просмотреть десятки тысяч правительственных документов и отчетов, собранных в более чем 50 учреждений, эта задача могла показаться непосильной кому угодно, только не Митре. Она упорно пролистывала одну запись за другой, и мало-помалу картина, которая вырисовывалась перед ее глазами, становилась все более стройной. Свои последние дни обитатели Нафемы провели в ужасе и отчаянии. Они знали, что джедаи скоро найдут их, и правитель планеты, владыка ситов по имени Вишейд, виртуозно играл на страхах своих подданных. В своих публичных выступлениях правитель красочно описывал разнообразные мерзости, которые сотворят с ними джедаи, когда явятся на Нафему. Его речи транслировались по всей империи ситов, сея семена ужаса и на других подконтрольных планетах. Владыка планомерно и сознательно наводил панику на своих сограждан, понимая, что они слепо последуют за кем угодно, стоит лишь послать им луч надежды. Вишейд сам поспешил исполнить роль спасителя. Он призвал всех уцелевших темных владык прибыть на Нафему, чтобы принять участие в ритуале, который должен был принести ситам долгожданное избавление. Одновременно с этим правитель получил ведущим историкам и ученым выяснить местонахождение планеты Дромунд-Каас, давно затерянной родины исконной расы ситов. Митра узнала об этом всего лишь благодаря исключительным способностям Т-3. Астромеханик не только скопировал и перевел все данные из архивов, но и подобрал пароли к конфиденциальным правительственным файлам, которые затем пометил значком высшего приоритета, чтобы упростить расследование Митры. Группа, которую Вишейт отрядил на поиски затерянной планеты, работала в полной секретности, дни и ночи напролет, штудируя древние звездные карты в исследовательской лаборатории. К счастью, щепетильная до мелочей руководительница группы тщательно задокументировала каждый этап исследований, в том числе и миг триумфа, когда ученым наконец удалось рассчитать безопасный гиперпространственный маршрут до Дромунд-Кааса, где их не смогли бы настичь джедаи. Затем шла последняя запись проектного журнала, в которой описывалась подготовка данных к тому, чтобы представить их лично повелителю Вишейту. Спустя 3 дня правитель открыто объявил о начале великого ритуала. И после этого объявления никаких новых записей ни от исследовательской группы, ни от других государственных ведомств, как будто все до единого члены громоздкого правительственного аппарата Нафемы разом перестали существовать. Но даже не имея на руках официального отчета о последующих событиях, Митра без труда могла сложить все недостающие кусочки мозаики воедино. Ритуал погубил планету и все живое на ней. Владыка ситов подарил своим подданным надежду, но в конечном итоге обрек на судьбу гораздо хуже смерти. Он вырвал с корнем жизнь, а вместе с ней и силу. Изгнанница не считала себя экспертом по части колдовства темной страны, но и без того было нетрудно догадаться, что Вишейт не только пережил ритуал, но и стал сильнее. И поскольку все обитатели Нафемы, в том числе и исследователи, были мертвы, он единственный знал о местонахождении Дромунд-Кааса. Его план одновременно восхищал и ужасал. Вишейт не только обрел невообразимое могущество, но и мог безо всяких угрызений совести возложить вину за гибель своего родного мира на джедаев, тем самым ввергнув жителей других ситских миров в еще большую панику. За этим вполне мог последовать очередной лучик надежды, обещание отвести тех, кто присягнет ему на верность, туда, где джедаи никогда их не отыщут. Если коварство правителя Нафемы соответствовало представлениям Митры, он, скорее всего, не повел своих последователей на Дромунд-Каас напрямик. Их исход был долгим и утомительным. Вынужденные обращаться к Вишейту за советом и поддержкой, ситы становились все более зависимы от своего лидера, героя, спасителя. И, наконец, достигнув вожделенного мира, вполне вероятно, уже поклонялись ему как Богу, всезнающему и всемогущему. Что и сказать, история удивительная, но изгнанница понятия не имела, как это поможет ей отыскать Ривана. Грандиозный план Вишейта был воплощен более 1000 лет назад. Само собой, правитель Нафемы давно мертв, а даже если он и привел ситов на Дромунд-Каас, нет никакой гарантии, что они все еще там. Были и другие вероятности, которые тоже стоило принять в расчет. Ситы были агрессивным и воинственным народом. Вполне возможно, Дромунд-Каас был лишь одним из множества миров в неизведанных регионах, которые попали под их зависимость за последнюю 1000 лет. И краснокожий воин, который захватил Ривана, мог отвезти его на планету, о которой она даже не слышала. Скорее всего, именно так все и произошло. Но сейчас, по крайней мере, у нее была зацепка, и сколь бы ни малы были шансы отыскать наставника, Митра не собиралась сдаваться. Она верила, что сила рано или поздно приведет ее к цели. Если верить данным переписи, в империю ситов входили и люди, по крайней мере, когда-то. Если последователи Вишейта обосновались на Дромунд-Каасе, она вполне может затесаться в их ряды, выдав себя за наемницу. За годы, проведенные в изгнании во внешнем кольце галактики, она вполне свыклась с этой ролью. Митра ввела в навигационный компьютер координаты, найденные в проектном журнале исследователей. Подкатившийся к ней Т-3 вопросительно прогудел. «Мы летим на планету Дромунд-Каас», — объяснила изгнанница. И в этот миг черный ястреб ушел на сверхсветовую. «Если Риван там, мы его найдем».